На Елисейских полях по пути следования Хрущева и Деголя полиция арестовала бармена, у которого под стойкой имелись бомбы. Хрущев выступил с большой речью по телевидению и после заключительной пресс-конференции вернулся в Союз. Улучшение отношений между СССР и странами Запада привело к идее провести новую встречу глав правительств СССР, США, Великобритании и Франции, чтобы продолжить обсуждение проблем, начатое на аналогичной встрече в Женеве в 1955 году. Вскоре все предварительные вопросы были согласованы, и встреча глав государств должна была состояться в середине мая 1960 года. Еще через месяц намечалась поездка президента Соединенных Штатов Америки Эйзенхауэра в Советский Союз. Но все эти планы рухнули вместе с американским самолетом-разведчиком, который удалось сбить ракетой в районе Свердловска. Надо отметить, что полеты американских сверхвысотных самолетов-разведчиков, производивших фотографирование советской территории, начались еще во времена Сталина. Эти самолеты летали даже над Ленинградом и Москвой, иногда в дни наиболее торжественных советских праздников. Советская печать ничего не сообщала об этих унизительных для СССР вторжениях в его воздушное пространство, так как у нашей страны не имелось тогда средств помешать подобным выходкам. Лучшие советские истребители поднимались на высоту не более 16 километров. Высота в 20 километров оказалась недостижимой и для зенитной артиллерии. Военные специалисты докладывали Сталину, что лучшим способом прекратить американские разведывательные полеты могло бы стать создание особой зенитной ракеты «Земля-воздух». Этим отчасти и объясняется раннее развертывание в СССР работ по ракетостроению. И вот теперь, в 1960 году, достаточно точные зенитные ракеты поступили на вооружение советских войск противовоздушной обороны. Еще летом 1959 года, перед визитом Хрущева в Соединенные Штаты Америки, Эйзенхауэр дал директиву временно прекратить полеты над СССР. Но в апреле 1960-го они возобновились. Впервые советская ракета поразила цель 1 мая 1960 года. Хрущев объявил об инциденте 5 мая на сессии Верховного Совета СССР, умышленно не назвав ни района, в котором упал самолет, ни того факта, что спустившийся на парашюте летчик Пауэрс захвачен живым и невредимым. Предполагая, что самолет и летчик уничтожены, Госдепартамент Соединенных Штатов Америки сделал заведомо ложное заявление о метеорологическом самолете, который якобы исследовал верхние слои атмосферы над Турцией и Ираном и случайно пересек границу СССР. Лишь после этого Хрущев объявил, что самолет сбит над Уралом, летчик жив и дает показания советским властям, что среди остатков самолета найдена фотопленка со снимками советских военных объектов. После этого правительство СССР направило ноту протеста правительству Соединенных Штатов Америки. Американская сторона не принесла, однако, даже формальных извинений. Более того, госсекретарь Соединенных Штатов Америки Гертер пытался оправдать полеты американских самолетов над советской территорией излишней секретностью в СССР. До совещания в верхах оставались между тем считанные дни. Хрущев вылетел в Париж вместе с Громыко и маршалом Малиновским. На предварительной встрече глав государств Хрущев заявил, что он будет участвовать в совещаниях лишь в том случае, если Эйзенхауэр осудит и запретит полеты американских самолетов над СССР и накажет виновных. Президент Соединенных Штатов Америки отказался принять это требование, заявил лишь о временном прекращении полетов и выдвинул предложение об открытом небе над Соединенными Штатами Америки и Советским Союзом, который Хрущев немедленно отклонил. Совещание в верхах оказалось сорванным. Советская сторона отменила и намечавшийся визит Эйзенхауэра в СССР, ввиду того, что советские граждане не могут в сложившейся обстановке принять президента Соединенных Штатов Америки с должным гостеприимством. В советской печати резко увеличилось количество материалов, осуждающих политику Соединенных Штатов. Отношения с заокеанским соседом ухудшились и в связи с положением на Кубе. В 1960 году отчетливо наметилось перерастание национально-демократической революции на острове в революцию социалистическую. Куба вызывала все большую симпатию в СССР и неприязнь в Соединенных Штатах Америки. Крупнейшие американские политики заявляли, что Соединенные Штаты не могут и не должны терпеть существование в западном полушарии коммунистического режима. Америка объявила полный торговый бойкот Кубе, отказавшись покупать кубинский сахар и продавать нужные ей товары. Началась также подготовка военной операции, которую при поддержке американских вооруженных сил должны были осуществить отряды кубинских эмигрантов, стремившихся свергнуть правительство Фиделя Кастро. Советский Союз, напротив, усилил свою экономическую и политическую поддержку Кубы. Неожиданно было объявлено, что советскую делегацию на осенней сессии Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций возглавит не министр иностранных дел, как обычно, а сам Хрущев. Это сообщение стало политической сенсацией для всего мира. Появление Хрущева в Соединенных Штатах Америки было для американского правительства нежелательным. Ведь Эйзенхауэр оскорбился отменой своего визита в СССР. Даже Япония, куда американский президент намеревался прибыть после поездки в СССР, предложила Эйзенхауэру отложить его визит из-за массовых протестов левых партий. К тому же в Соединенных Штатах Америки вступала в решающую фазу кампания по выборам президента, в которой вели борьбу кандидат от республиканской партии Ричард Никсон и кандидат от демократической партии Джон Кеннеди. Визит Хрущева не только отвлекал внимание американцев от избирательной кампании, но и мог отразиться на шансах республиканской партии, стоявшей у власти. Хрущев предпринял еще один эффектный шаг. Он решил отправиться в Нью-Йорк морем. В Калининграде делегация СССР, а также Украины и Белоруссии, во главе с Подгорным и Мазуровым, Венгрии во главе с Кадыром, Болгарии во главе с Живковым, Румынии во главе с Георгио Дежем поднялись на борт турбоэлектрохода «Балтика». 9 сентября, то есть задолго до открытия сессии Генеральной Ассамблеи, судно отошло от пирса и в сопровождении кораблей Балтийского военно-морского флота взяла курс на запад. После пролива Ла-Манш, перед выходом в Атлантический океан, боевые корабли повернули обратно. К 14 сентября Балтика прошла половину пути до Нью-Йорка. В эти дни многие страны пересматривали составы своих делегаций. На сессию Организации Объединенных Наций собирались приехать Гомулка из Польши, Брос Тито из Югославии, король Иордании Хусейн, премьер Индии Неру, Фидель Кастро с Кубы, Кваме Нкрума из Ганы, премьер-министр Великобритании Макмиллан. В истории Организации Объединенных Наций не было еще подобного собрания политических лидеров. Американские власти объявили, что по соображениям безопасности они ограничат передвижение Хрущева острова Манхэттен, где расположены здания Организации Объединенных Наций. Подобные же ограничения вводились и для Фиделя Кастро. 19 сентября Балтика вошла в порт Нью-Йорка, и Хрущев вступил на американскую землю. Советской делегации отвели особняк на Парк-авеню, вокруг которого стояли усиленные наряды полиции и постоянно дежурили сотни корреспондентов. 20 сентября Никита Сергеевич отправился в негритянский район Нью-Йорка Гарлем, где в небольшой гостинице располагалась кубинская делегация. Это была первая встреча Хрущева и Фиделя Кастро. По традиции, заседание Генеральной Ассамблеи началось с приема новых членов Организации Объединенных Наций. В 1960 году их оказалось более 20, что лишний раз подчеркнуло быстрый распад колониальной системы. Затем началась общая политическая дискуссия. 23 сентября Хрущев прочел на пленарном заседании доклад, опубликованный под заголовком «Свободу и независимость всем колониальным народам. Решить проблему всеобщего разоружения». Доклад вызвал много откликов в мировой печати. В ходе сессии происходили многочисленные встречи и приемы. Хрущев встречался с Сукарно, Кастро, Неру и многими другими политическими деятелями. Всеобщее внимание привлекла встреча Хрущева с Брос Тито, первые после 3 лет отчуждения и взаимных обвинений. Большинство глав государств покинули Нью-Йорк через несколько дней, но Хрущев оставался здесь более 3 недель. 30 сентября он выступил в Ассамблее с речью о восстановлении законных прав Китая в Организации Объединенных Наций. Когда делегат Испании взял слово для ответа Хрущеву, последний покинул зал. Несколько раз Хрущев выступал в Организации Объединенных Наций по различным вопросам, пользуясь правом ответа. Иногда Никита Сергеевич терял терпение и прерывал очередного оратора пространной репликой с места или грубостью. «Чья бы корова мычала, а ваша бы молчала!» — выкрикнул он во время выступления американского представителя при обсуждении проблем деколонизации. Еще грубее обругал Хрущев делегата Филиппин, когда тот заявил, что и Советский Союз должен освободить свои колонии и зависимые страны. Хрущев прервал выступление филиппинского министра, назвав его слюнтяем, ничтожеством, шутом Гороховым, лакеем американского империализма, который не имеет никакого права ставить вопросы, не имеющие никакого отношения к делу. Для страны, лишь недавно завоевавшей независимость и стремившийся как раз в конце 50-х, начале 60-х годов ликвидировать привилегии американского капитала, это было не только оскорбительное, но и несправедливое заявление, глубоко уязвившее многие страны Третьего мира. В более подробном ответе Хрущев попытался сгладить произведенное его репликой неблагоприятное впечатление, назвав того же делегата Филиппин неплохим человеком. Кроме того, в советской печати был на следующий день опубликован полный ответ филиппинского министра на реплику и выступление Хрущева. Несколько раз Хрущев устраивал на заседаниях ассамблеи обструкции, начиная вместе с делегатами от социалистических стран стучать кулаками по пюпитру. В историю Организации Объединенных Наций вошел случай, когда Хрущев, недовольный выступлением дипломата одной из западных стран, снял ботинок и начал колотить им по столу, прервав заседание Организации Объединенных Наций. Председатель Генеральной Ассамблеи растерянно глядел по сторонам, не зная, как поступить. Лишь Макмиллан, не потеряв свойственного англичанам спокойствия и юмора, громко сказал: «Мне должны это перевести». Хотя и в прежние годы прения в Организации Объединенных Наций не отличались особой вежливостью, советская делегация была оштрафована за нарушение порядка на 10 тысяч долларов. Выступая позднее на 22-м съезде КПСС, зять Хрущева Аджубей изображал этот эпизод чуть ли не как пример решительной борьбы советского лидера против империализма. Впрочем, многим американцам Хрущев понравился и на этот раз. Как писал позднее советолог Робинсон, инцидент, в котором Хрущев со сверкающей лысиной снял ботинок и стучал им по столу в Организации Объединенных Наций, протестуя против замечаний западной делегации, видели миллионы телезрителей. В этом проявлении личности Хрущева было что-то грубое и неприятное, но также трогательно человеческое и душевное, что американцы могли понять и оценить. Когда турбоэлектроход «Балтика» находился еще далеко от Нью-Йорка, некоторые политики Соединенных Штатов Америки призывали печать игнорировать Хрущева и не писать о его пребывании на американской земле. Но органы массовой информации не собирались следовать подобным призывам. На пресс-конференции Хрущева присутствовали сотни корреспондентов, а репортажи из зала Организации Объединенных Наций занимали часто больше места в американских газетах, чем приближавшиеся к концу избирательные кампании. Перед отъездом на родину Хрущев принял участие в острой дискуссии, которая транслировалась по телевидению. Обратный путь в Москву на Ту-114 занял всего 10 часов. Мы уже писали о трудностях, которые возникли в мировом коммунистическом движении после 20-го съезда КПСС. Для их преодоления собралось совещание представителей 12 коммунистических партий социалистических стран, состоявшееся в Москве 14-16 ноября 1957 года. Затем в Москве началось совещание 64 коммунистических рабочих партий, продолжавшееся до 19 ноября. Эти совещания положили начало новой форме совместной работы коммунистических партий, для участия в которой прибыли их лидеры из многих стран мира, включая и Мао Цзэдуна. Тексты выступлений и дискуссий, происходивших в Кремле, однако не публиковались. В печати появились только итоговая декларация и манифест мира, принятые на совещаниях. В этих документах полностью одобрялись решения 20-го съезда КПСС. Решения московских совещаний коммунистических партий не помешали незаметному для внешних наблюдателей расширению трещины в отношениях между СССР и Китайской Народной Республикой, между Хрущевым и Мао Цзэдуном. В 1958 году в Китае начался пресловутый «Великий скачок». Это вызвало много новых просьб и даже претензий Китая к СССР, которые советская сторона не торопилась удовлетворить. В беседах, носивших конфиденциальный характер, Хрущев крайне скептически отнесся и к идее, и практике создания народных коммун. Но и Мао Цзэдун в Китае провел серию конфиденциальных совещаний, на которых критиковал как внешнюю, так и внутреннюю политику СССР. Между тем, именно в 1958 году крайне обострилась общая обстановка на Дальнем Востоке. Отношения между Китайской Народной Республикой и Гоминдановским государством на Тайване никогда не были добрососедскими. Новый конфликт возник из-за нескольких островов в Тайваньском проливе, расположенных недалеко от материкового Китая, но состоявших под контролем тайваньских властей. Артиллерия Китайской Народной Республики начала подвергать эти острова регулярным обстрелам. К побережью стягивались войска. Опасаясь военно-морского десанта и попытки захватить спорные острова, американские военно-морские силы взяли под свою охрану Тайваньский пролив, открыто демонстрируя поддержку Чан Кайши. Корабли и самолеты Соединенных Штатов Америки стали намеренно нарушать морские и воздушные границы Китая. Пекин сделал Соединенным Штатам первое серьезное предупреждение, и число этих предупреждений стало исчисляться вскоре десятками и затем сотнями. Не исключено, что конфликт между Китайской Народной Республикой и Тайванем расширялся намеренно, чтобы как-то отвлечь внимание китайского народа от провалов Великого скачка и для ужесточения дисциплины в стране и партии. Тем не менее, Хрущев совершил кратковременную поездку в Китай с 31 июля по 3 августа 1958 года. Он ежедневно встречался и беседовал с Мао Цзэдуном. Позднее стало известно, что как раз во время этого визита Мао настаивал на увеличении помощи СССР в создании китайского ракетно-ядерного оружия. Советский Союз, однако, не был склонен ускорять и увеличивать свою помощь Китаю в этом отношении. Хрущев ограничился заявлением, что в случае серьезного конфликта с Соединенными Штатами Америки Советский Союз поддержит Китай всей мощью своих вооруженных сил.